Глава 13. Это заняло полтора часа. И к тому времени, как мы закончили, я был вымотан, и, думаю, мама тоже. Мистер Томас выглядел точно так же, как и в начале, стоя там с этим вызывающим жалость желтым поясом, спадающим на его обрюзший живот и низко сидящими шортами. Лиз припарковала машину между столбами ворот с работающей мигалкой на приборной панели, что, вероятно, было хорошей идеей, потому что новость о смерти мистера Томаса получила распространение, и перед домом начали появляться люди, желающие сфотографировать булыжный коттедж. Один раз она подошла к нам, чтобы спросить, как долго мы еще здесь пробудем. И мама просто от нее отмахнулась, сказала, чтобы она осмотрела территорию или что-то в этом роде. Но в основном Лиз держалась от нас подальше. Это было напряженно и утомительно, потому что наше будущее зависело от книги мистера Томаса. Это было несправедливо по отношению ко мне, нести такой груз ответственности, только не в 9 лет. Но выбора не было. Мне приходилось повторять все, что мистер Томас говорил маме, вернее, записывающим устройством мамы. А мистеру Томасу было что сказать. Когда он говорил мне, что может держать все в голове, он не просто пускал пыль, а мама продолжала задавать вопросы, в основном уточняющие. Мистер Томас, казалось, не возражал, на самом деле, похоже, ему было все равно. Но то, как мама тянула время, начало доставать меня до чертиков. К тому же во рту у меня жутко пересохло. Когда Лиз принесла мне остатки Кока-Колы из Бургер Кинга, я проглотил несколько глотков и обнял ее. «Спасибо», — сказал я, возвращая бумажный стаканчик. «Мне это было нужно». «Не стоит благодарности». Лиз уже не выглядела скучающей. Теперь она выглядела задумчивой. Она не могла видеть мистера Томаса, и я не думаю, что она на 100% поверила, что он был там. Но она знала, что что-то происходит, потому что слышала, как 9-летний мальчик рассказывает сложный сюжет с участием полудюжины главных персонажей и, по крайней мере, 20 второстепенных. О, а вот и тройничок. Под воздействием канареечной травы, поставляемой услужливым коренным американцам из народности Нотуэй, которые составляли Джордж Тредгилл, Пьюрити Бетанкур и Лора Гудхью. Последняя в итоге и забеременела. Бедняжке Лоре всегда доставалась палка с дерьмовым концом. В конце не такого уж и краткого резюме мистера Томаса открылся большой секрет. И это было слабовато. Я не собираюсь пересказывать его вам. Прочтите книгу и убедитесь сами. Если, конечно, вы ее еще не читали. «Теперь я скажу тебе последнюю фразу», — произнес мистер Томас. Он казался таким же свежим, как и в начале. Хотя «свежим», вероятно, не то слово, которое следует употреблять по отношению к покойнику. Однако его голос уже начал угасать. Правда, совсем чуть-чуть. «Потому что я всегда вставляю это предложение в финальную сцену самой первой книги. Это маяк, к которому я плыву». «Последнее предложение на подходе», — сказал я маме. «Слава богу», — сказала она. Мистер Томас поднял палец, как старый актер, готовящийся произнести свою большую речь. «В тот день красное солнце зашло над опустевшим поселением, и вырезанное слово, которое озадачит поколение, засияло словно обогрённое кровью. Кроатон! Скажи ей «Кроатон» за главными буквами, Джимми». Я передал послание, хотя и не знал точно, что значит «обогрённое кровью», а затем спросил мистера Томаса, закончили ли мы. Как раз в тот момент, когда он сказал, что мы закончили, я услышал короткую сирену снаружи. Два «вуп» и один «бла». «О, боже!» — сказала Лиз, но не в панике, скорее, она этого ожидала. «Ну вот». Она пристегнула значок к поясу и расстегнула куртку, чтобы его было видно. Потом она вышла за ворота и вернулась с двумя полицейскими. На них были куртки с нашивками полиции округа Уэстчестер. «Чёрт с ними, с копами!» — сказал мистер Томас, чего я совсем не понял. Позже, когда я спросил маму, она сказала, что это сленг из далеких 50-х. «Это мисс Конклин», — сказала Лис. «Она моя подруга и была агентом мистера Томаса. Она попросила меня отвезти ее сюда, потому что боялась, что кто-нибудь может воспользоваться случаем и украсть что-нибудь на сувениры». «Или украсть рукописи», — добавила мама. Маленький диктофон лежал в ее сумке, а телефон — в заднем кармане джинсов. В частности, последнюю книгу из цикла романов, которые писал мистер Томас. Лиз бросила на нее взгляд, который говорил: «Достаточно уже, заткнись». Но мама продолжала: «Он только что ее закончил, и миллионы людей захотят ее прочесть. Я считала своим долгом убедиться, что у них есть этот шанс». Копов это, похоже, не очень интересовало. Они пришли осмотреть место, где умер мистер Томас, а еще убедиться, что люди, которые были замечены на его участке, имели веские причины там быть. «По-моему, он умер в своем кабинете», — сказала мама и указала на дом. «Угу», — сказал один из полицейских. «Именно это мы и слышали. Обязательно проверим». Ему пришлось наклониться, упершись руками в колени, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. В те дни я был довольно хилым. «Как тебя зовут, сынок?» «Джеймс Конклин». Я многозначительно посмотрел на мистера Томаса. «Джейми. А это моя мама». Я взял ее за руку. «Ты сегодня прогуливаешь школу, Джейми?» Прежде чем я успел ответить, вмешалась мама, сама любезность. «Обычно я забираю его сразу после занятий, но я подумала, что сегодня не успею вернуться вовремя, поэтому мы заехали за ним и забрали пораньше. Правда, Лис?» «Роджер», — сказала Лис. «Офицеры, мы не проверяли кабинет, поэтому я не могу сказать вам, заперт он или нет». «Экономка оставила его открытым, а тело лежало внутри», — сказал тот, что разговаривал со мной. «Но она дала мне ключи, и мы запрем дверь после того, как его осмотрим». «Ты мог бы сказать им, что никакого преступления не было», — сказал мистер Томас. «У меня был сердечный приступ. Больно до чертиков». Я не собирался рассказывать им ничего подобного. Мне было всего 9, но это не делало меня дураком. «А ключ от ворот тоже есть?» — спросила Лис. Теперь она вела себя как профессионалка. «Потому что они были открыты, когда мы сюда приехали». «Есть, мы запрем их, когда будем уходить», — сказал второй полицейский. «Хорошо, что вы припарковали там свою машину, детектив». Лис развела руками, вся такая профи. «Если вы готовы, мы уходим с вашего пути». «Мы должны знать, как выглядит эта ценная рукопись, чтобы убедиться, что она в безопасности». Это был мяч, который моя мать могла отбить. «Он прислал мне оригинал на прошлой неделе, на флешке. Я не думаю, что есть еще один экземпляр. Он в этом настоящий параноик». «Был», — уточнил мистер Томас. Его шорты снова опустились. «Спасибо, что вы приехали сюда и за всем присмотрели», — сказал второй полицейский. Он и другой коп пожали руки маме и Лис, а также мне. Потом они пошли по гравийной дорожке к маленькому зеленому зданию, где умер мистер Томас. Позже я узнал, что многие писатели умирали за своими столами. Должно быть, в этой профессии это смерть топ номер один. «Пойдем, чемпион», — сказала Лис. Она попыталась взять меня за руку, но я не позволил. «Постойте минутку у бассейна», — сказал я. «Вы обе». «Зачем?» — спросила мама. Я посмотрел на маму так, как никогда не смотрел раньше, как будто она была глупой. И в тот момент я действительно думал, что она глупая, а не обе. Не говоря уже о том, что они были чертовски неблагодарными. «Потому что ты получила то, что хотела, и я должен сказать спасибо». «О боже», — сказала мама и снова шлепнула себя по лбу. «О чем я только думала? Спасибо, Реджес, огромное!» Мама направляла свою благодарность цветочной клумбе, поэтому я взял ее за руку и повернул. «Он здесь, мама». Она еще раз поблагодарила его, но мистер Томас не ответил. Казалось, ему было все равно. Затем она подошла к Лис, стоявшей у пустого бассейна и закуривавшей очередную сигарету. На самом деле мне не нужно было никого благодарить. К тому времени я уже знал, что мертвым людям наплевать на такие вещи. но я все равно сказал спасибо. Это была дань вежливости, но кроме этого, мне хотелось и кое-чего другого. «Мамина подруга», — сказал я. «Лиз». Мистер Томас не ответил, но посмотрел на нее. «Ей кажется, что я все выдумываю насчет встречи с вами. Я имею в виду, она знает, что произошло что-то странное, потому что ни один ребенок не смог бы придумать всю эту историю. Кстати, мне очень понравилось то, что случилось с Джорджем Тредгиллом». «Спасибо, лучшего он и не заслуживал». «Но она будет работать над этим в своей голове, пока в конце концов не получит желаемый результат». «Она найдет рациональное объяснение». «Ну, если вы так говорите». «Вот-вот». «А вы можете как-нибудь показать ей, что вы здесь?» Я вспомнил о том, как мистер Беркетт почесал щеку, когда его поцеловала жена. «Я не знаю. Джимми, а ты часом не в курсе, что будет со мной дальше?» «Простите, мистер Томас, но нет». «Полагаю, я сам это выясню». Он направился к бассейну, где больше никогда не будет плавать. Кто-нибудь может заполнить его, когда вернется теплая погода, но к тому времени он уже будет далеко. Мама и Лиз тихо разговаривали и делились сигаретой Лиз. Одна из вещей, которые мне не нравились в Лиз, это то, что она вернула мою мать к этой дурной привычке. Пусть изредка и только с ней, но все же. Мистер Томас встал перед Лиз, сделал глубокий вдох и выдохнул. У Лиз не было челки, чтобы взметнуться. Ее волосы были туго стянуты назад и завязаны в конский хвост. Но она все равно прищурилась, как бывает, когда ветер дует в лицо, и отпрянула. Я думаю, она упала бы в бассейн, если бы мама ее не схватила. Я сказал: «Ты это почувствовала?» «Глупый вопрос, конечно, почувствовала. Это был мистер Томас», который теперь удалялся от нас, возвращаясь в свой кабинет. «Еще раз спасибо, мистер Томас!» — крикнул я. Он не обернулся, но поднял руку, прежде чем сунуть ее обратно в карман своих шорт. Мне открылся отличный вид на его трещину сантехника. Так мама называла эту штуку, когда замечала парня в джинсах с низким верхом. И если это тоже слишком много информации для вас, то очень плохо. Мы заставили его рассказать нам за один час все, на что у него ушли месяцы размышлений. Он не мог сказать «нет», и, возможно, это давало ему право показать нам свою задницу. Конечно же, я был единственным, кто мог это видеть.